Глава 8. Гражданскую деятельность он начал с того, что в присутствии Августа защищал в нескольких процессах царя Архилая, жителей Трал и жителей Фессалии, поддержал перед Сенатом просьбу городов Лаодикеи, Фиатиры и Хиоса, пострадавших от землетрясения и умолявших о помощи. Привлек к суду Фанния Цепиона, который с Варроном Муреной составил заговор против Августа и добился его осуждения за оскорбление величества. В то же время выполнял он и два других поручения: по подвозу хлеба, которого начинало недоставать, и по обследованию эргостулов во всей Италии, хозяева которых снискали всеобщую ненависть тем, что хватали и скрывали в заточении не только свободных путников, но и тех, кто искал таких убежищ из страха перед военной службой. Примечание. О заговоре Мурены и обследовании эргостулов смотри главу об Августе.